Глава 16. «Кенриетта Карловна?» — неуверенно спросила Вика, разглядывая открывшую ей дверь женщину. Она видела тетю всего один раз, и это было довольно давно, так что в памяти остался лишь размытый образ, командирский тон, кипучая энергия и легкая полнота. Она не помнила ни шиньона на затылке, ни очков на цепочке, которые сейчас висели на груди, ни даже черт лица, ее это тетя или нет. «Да», настороженно ответила та. «Тетя Генриетта, это я, Виктория, моя мама!» После секундного замешательства тетя ахнула. «Вика, неужели это ты? Иди ко мне! Как ты сюда попала?» С облегчением выдохнув, Вика бросилась в раскрытые объятия. «Я и сама не поняла», — пробормотала она, уткнувшись в грудь Генриетты Карловны. «Ничего, все будет хорошо», — утешала тетя, гладя племянницу по голове. «Проходи скорее!» И она на миг замялась и бросила быстрый взгляд на невозмутимого темнохода и бессмысленно пялящегося в никуда Лукаса. «И твои спутники тоже!» Внутри домик оказался очень морским. На стенах из белого камня картины океанских пейзажей, спасательный круг, декоративный деревянный якорь, настоящий штурвал и круглые в форме иллюминаторов зеркала. Вдоль стен диваны в широкую бело-синюю полоску. Под потолком люстра на канатах. На полках ракушки и модели парусников и синие шторы на окнах с видом на бескрайнюю водную гладь. В доме пахло морем, рассветом, прохладным песком и задумчивостью. Тетя Генриетта усадила Вику на диван, сама устроилась рядом и сказала: «А теперь выкладывай все по порядку». И Вика, торопясь и сбиваясь, принялась рассказывать обо всем, что с ней приключилось, стараясь не упустить ни одной важной детали. А под конец задала вопрос, ответа на который с нетерпением ждала и одновременно боялась. «Вы же можете мне помочь, правда? Ведь вы были у нас с мамой в гостях, а значит, знаете, как мне вернуться обратно домой?» Тетя Генриетта не торопилась с ответом. Она вертела в руках очки и внимательно смотрела на Лукаса, который раскачивался взад-вперед и что-то бормотал себе под нос. Затем она перевела взгляд на темнохода. Тот облокотился плечом о стену, скрестил руки на груди и с любопытством наблюдал за происходящим. «Не совсем», — наконец ответила тетя Генриетта, и Вике показалось, что земля уходит у нее из-под ног. «Между твоим миром и восьмирьем действительно можно перемещаться, но обычно это выходит случайно, и нет никаких закономерностей». «Но вы же были у нас с мамой, а теперь вы здесь. Значит, у вас получилось и уйти, и вернуться?» «Мне тогда просто очень повезло. Позже я несколько раз пыталась повторить все шаг за шагом, но у меня ничего не вышло». Вика закрыла лицо руками. Все было напрасно. И ее ужасное путешествие через Тумарье, и жертва Лукаса. «Что же мне делать?» «Рано расстраиваться. Мы что-нибудь придумаем», твердо сказала тетя Генриетта, и знакомая командирская интонация несколько приободрила Вику. «А сейчас тебе надо отдохнуть. Как говорится, утро вечера мудренее. Попрощайся со своим знакомым. Ему, наверное, пора. Тебя переночевать не приглашаю, сам понимаешь», обратилась она к темноходу. Уголки губ Маркуса насмешливо искривились, и юноша молча развернулся, собираясь уходить. «Маркус, подожди!» остановила его Вика. «Спасибо тебе! Спасибо, что не бросил и довел меня сюда». Темноход лишь молча пожал плечами, словно говоря: «Работа у меня такая». Впрочем, с равным успехом это могло означать и другое. «Ты мне заплатила 20 золотых, так что все по-честному». Или даже: «Чихать я хотел на твою благодарность». «Куда ты теперь?» «За меня не переживай». Но Вика растерянно замолчала. У нее появилось ощущение, что происходит что-то неправильное. Не так они должны были расставаться. Не то она должна была ему сказать. Не то сделать. «Мы еще увидимся?» «Кто знает», — пожал плечами Маркус и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Вика, девочка моя, и как это тебя угораздило связаться с темноходом?» — пробормотала тетя Генриетта, глядя вслед юноши. «Но ведь передать письмо можно только через темноходов. А мне надо было передать вам письмо. И потом Маркус не такой уж плохой. Он ведь помог нам с Лукасом». «Ну да, конечно», — вздохнула тетя. «Но вообще с этой братьей лучше не иметь никаких дел». Вика хотела спросить, почему тетя не любит темноходов, но эта мысль вылетела у нее из головы, когда Генриетта Карловна деловито добавила: Надо придумать, как тебя получше спрятать». «Спрятать?» «Да, если тайные констебли уже напали на твой след, то скоро они заявятся в Куидам. Это только вопрос времени. Не думаю, что у нас есть в запасе месяц, но раньше ты вернуться домой все равно не сможешь, так что...» «Но что констеблям от меня надо? И почему месяц?» — перебила Вика. А потом вспомнила волшебное слово «домой», сказанное тетей, и забыла обо всем остальном. «Домой? Ну вы же сказали...» «Я так сказала при темноходе. Не стоит ему знать лишнего. Кстати, подозреваю, что он проявил такую несвойственную их братьям доброту и привел тебя ко мне лишь для того, чтобы узнать, как пройти в другой мир». Вика вспомнила, как Маркус говорил, что не работает бесплатно, как требовал в обмен на услугу ванильку, а потом все-таки провел их с Лукасом через Тумарье. Уж не потому ли, что рассчитывал узнать тайну перехода между мирами? Хотя он же получил свои 20 монет. Решив, что гадать бесполезно, а правду она все равно вряд ли узнает, Вика вернулась к самому главному. «Значит, я все-таки смогу попасть обратно домой?» «Сможешь», — кивнула тетя. «А когда?» — нетерпеливо выпалила Вика. «Это будет сложно?» «Не слишком. Но есть важная деталь. Воспользоваться проходом из Восьмирья обратно в твой мир можно только в последние дни каждого месяца, с 32 по 36. Они в вашем мире лишние. А из вашего мира в наш пройти можно прямо перед нашими лишними днями, то есть 30 или 31 числа, в зависимости от месяца». «Все правильно», — кивнула Вика. «Я попала Вова как раз вечером 31 августа». «Вот именно. А второе важное условие — пройти в другой мир можно только с последним лучом заходящего солнца. Именно с самым последним. Ты сразу поймешь, если его увидишь. Этот луч будет другого цвета, не такой, как все остальные». Вика снова кивнула. «Да, именно на закате с ней случилось это загадочное перемещение, и последний луч солнца, который она видела, был ярко-голубым». «И третье самое сложное. Попасть из одного мира в другой можно только, если у тебя есть какая-то вещь, принадлежащая этому миру». «Хотите сказать, что я попала сюда, потому что у меня с собой была какая-то вещь из Восьмирья?» — недоуменно нахмурилась Вика. «Но у меня ведь нет ничего такого». «Значит, есть». «Да, но что?» «Потом разберемся. Сейчас для нас это не так уж и важно. Важно то, что у тебя полно вещей из родного мира. Это твоя маечка, штаны и обувь. Они же оттуда. Получается, обратно вернуться проблем не будет. Только дождемся последних чисел сентября». «Погодите. Зачем ждать месяц? Разве сегодня не 34 августа? Мы из Ова ушли 34-го, как раз лишний день». «Сегодня 1 сентября», — ответила тетя Генриетта. «Вы потеряли в Тумарье 2 дня, и это еще неплохо. Некоторые теряют недели, а то и месяцы. В любом случае, теперь придется ждать конца сентября». Вика неожиданно зевнула. Слишком долгим был день, слишком много всего случилось. «Кажется, тебе пора отдохнуть», — заметила тетя Генриетта. «Попозже», — качнула головой Вика. «Оставался еще один важный вопрос, который нужно было обсудить. А констебли, думаете, они узнают, что я тут?» «Узнают», — не обрадовала ответом тетя Генриетта. «И, боюсь, намного быстрее, чем через месяц. Но ты не волнуйся, мы что-нибудь обязательно придумаем». Вике не оставалось ничего другого, кроме как надеяться, что так оно и будет. Комнату залили ярко-оранжевые лучи заходящего солнца. Вика бросила взгляд в окно на закат. Как жаль, что сегодня не лишний день. Ведь тогда она могла бы уже совсем скоро оказаться дома. «Тетя, а почему вы были у нас в гостях всего один раз?» «Потому что часто ходить между мирами слишком рискованно. Об этом наверняка узнают констебли. А я не хочу оказаться у них в подземельях». «Вы могли бы остаться в нашем мире». «Ах, девочка!» — вздохнула тетя Генриетта. «Но ведь здесь мой дом». Вика помолчала. «Конечно, никто не будет покидать родной дом без очень серьезного на то повода, хотя... А как же мама? Она ведь родом из Восьмирья?» «У нее были веские причины. И... нет, больше я тебе ничего не скажу, это не моя тайна. Если мама захочет, она сама тебе все расскажет. Кстати...» Тут тетя Генриетта впервые за все время беседы надела очки и принялась разглядывать висящий у Вики на шее кулон. «Что это у тебя такое?» «Да ничего особенного, просто украшение». «Кто тебе его дал?» Тетя почему-то заметно напряглась, а в воздухе остро запахло лимоном и волнением. «Я сама его сделала, а кусок стекла нашла у мамы в шкатулке. Тетя Генриетта, что случилось?» «Береги этот кулон, Вика!» — тихо и очень серьезно произнесла тетя. «Ты себе даже не представляешь, какая это драгоценность!» «Какая?» — хотела спросить Вика. Но тут в углу застонал Лукас, и девочка вспомнила, что вообще-то пришла сюда не одна, и что не только у нее проблемы. «Тетя, а вы случайно не знаете, можно ли ему помочь?» «Тумарья редко отпускает свои жертвы», — с сожалением покачала головой та. «А ведь его ждут дома, родители и майстер Нилс, и они даже не знают, что с ним случилось». «Вика», — перебила ее Генриетта Карловна, «я вижу, ты добрая девочка, и понимаю, что тебе хочется решить как можно больше проблем и узнать как можно больше ответов на вопросы. Но так не получится. Сначала тебе нужно отдохнуть, а я пока позабочусь о мальчике». Вика неохотно кивнула. Тихонько сидевшая в рюкзаке мечта высунула любопытную мордочку и чирлыкнула. «Интересно», — подумала Вика, «а тетя Генриетта видит мечты?» «Какая симпатичная!» — улыбнулась Генриетта Карловна, глядя на Ванильку. «Откуда она у тебя?» «Из Ова. Она была первой, кого я встретила, когда попала в Восьмирье». «Это хороший знак», — авторитетно заявила тетя Генриетта. «Ну, пойдем, я провожу тебя в спальню». «Одну минуточку», — ответила девочка, подошла к Лукасу и взяла его за руку. Вика так много хотела ему сказать, поблагодарить за помощь, попросить прощения за то, что из-за нее с ним случилось такое несчастье. Сказать, как она рада и горда, что у нее есть такой друг, и что она никогда, никогда не забудет всего того, что он для нее сделал. Пообещать ему, что все будет хорошо, что она обязательно придумает, как ему помочь, и что уже завтра она займется этим. И начнут они с того, что вместе создадут кучу новых прекрасных воспоминаний, и те вытеснят все чужие, которыми наполнила его Тумарье. Но поймав бессмысленный взгляд Лукаса, Вика только вздохнула и подвела его к распахнутому окну. «Ты так хотел побывать на других осколках, увидеть другие города и новых людей», — прошептала она. За окном расстилалось бескрайнее море, и тонущее на горизонте солнце разливалось по нему мерцающим золотым облаком. Снизу, из-под скалистого обрыва, доносился шум волн. В воздухе пахло ветром, свежестью, свободой и обещанием перемен. «И ты только взгляни! Это же другой осколок! У тебя все получилось, Лукас!» Внезапно сильный порыв ветра ударил им в лицо. Лукас вздрогнул, шумно вздохнул и схватил Вику за руку. «Где я?» — спросил он, и у девочки замерло сердце. «Неужели это настоящее море? Эй, а почему ты плачешь?»